Пойду скажу остальным. Какие у тебя планы насчет Бена и Хартли? Никаких, с этим покончено. Не верю я тебе. Я пожал плечами и хотел встать, но Джеймс удержал меня за рукав рубашки. Чарльз, очень прошу. Скажи мне, какие у тебя планы? Я знаю, ты что-то задумал. И правда, что я задумал? Я сам знал, что мое состояние граничит с психозом, и однако же я не был помешан. Некоторые виды одержимости, в том числе влюбленность, парализуют нормальную работу мозга. Его естественный интерес к внешнему миру, который иногда называют рациональным мышлением. Я был достаточно нормален, чтобы сознавать, что одержим одной идеей, что я могу только снова и снова возвращаться все к тем же нестерпимо мучительным мыслям. Без отдыха бежать все по тому же кругу фантазий и умыслов. Но я был недостаточно нормален для того, чтобы прервать это механическое движение или хотя бы захотеть его прервать. Я хотел одного — убить Бена. Я хотел его убить. Но это не значит, что у меня уже сложился четкий план или программа с твердыми сроками. Это все уточнится и уточнится скоро, лишь бы остаться одному. Неизбежный период сплошной бездумной муки кончился. Скоро я смогу принимать решение. Бен посягнул на мою жизнь. И теперь, задним числом, меня поражало, как я мог до сих пор так легко относиться к этому преступлению, этому афронту, что даже не счел нужным сразу за него отплатить. Мой недавний, но уже устаревший план повести осаду Хартли, все время появляясь у них в доме, имел целью спасти ее, а не наказать его. Я собирался припугнуть его только за тем, чтобы он ее отпустил. Теперь же ситуация в корне изменилась. Я не мог легко отнестись к убийству Титуса или оставить его неотмщенным. От того, что я не умер, Бен нанес Титусу удар по голове и утопил его. Он подло убил мальчика в отместку мне. А что он мог настолько обезуметь? В это мне легко было поверить, поскольку теперь я сам обезумел не меньше. В основе моего безумия было неизбывное горе об утрате этой бесценной молодой жизни, потрясение, вызванное внезапной гибелью мальчика от руки беззастенчивого злодея. Единственное, что могло утолить мою боль, была ненависть. На смену этой боли я призывал мстительную, целенаправленную ярость. Как в междоусобной войне, утешиться можно было только множа убийства. И чтобы самому не погибнуть после убийства Титуса, я, как мне теперь казалось, должен был стать террористом. За последние дни, изображая естественную скорбь под внимательными взглядами Джеймса и Лиззи, я успел отчетливо представить себе, как люто Бен с его вывертами ненавидел меня. А из-за меня и Титуса все годы разнесчастного Титусова детства. Связь между мной и Титусом должна была стать для него истинным наваждением. Мальчик, постоянно маячивший у него перед глазами, был для него зримым символом неверности жены и безнаказанного благоденствия ненавистного соперника, который то и дело глумился над ним с газетных страниц и с экрана телевизора. Бен по натуре человек неистовый, разрушитель, душегуб. Как же он, должно быть, клял и меня, и мое отродье, и какое это было самоистязание — отыграться на жене и мальчишке — этого мало, пока главный виновник гуляет на свободе и над тобой же смеется. Да, ненависть — сама по себе опасный вид безумия. Сколько раз за эти долгие годы Бену представлялось, как он убивает меня. Когда мы, наконец, встретимся, он сразу поймет, что и во мне накопилось не меньше гнева и злобы. Он не забыл, что я готов был столкнуть его в воду в тот день, когда мы стояли друг против друга на мосту. Он знает, что я хотел убрать его с дороги и, возможно, уже сообразил, на что я способен, если дойду до крайности».